Можно сделать на две части. Одна с моим солированием, а другая с диалогом по поводу этого солирования и чего бы то ни было. Можно так. Вот. Но если будут вопросы во время нашей программы, по ходу дела, да, это тоже далеко не вредно, я бы даже сказал наоборот. Прерывать в любом месте, которое покажется достойным того. И таким образом располагаться в материале. Вот два таких жанра. Хорошо. Еще вот что. По поводу того предварительного, что я высылал для подготовки и для осведомления материала. В конце концов, я заявил о... Алексей, вспомните, да, когда это было? Да, да, и совсем недавно. Человека, по поводу да. сна Достоевского. Всех, кого мог, я предупредил. Да, это небольшая вещица, но она до того насыщенная и до того требующего особого отношения. Да, это, в общем-то, гностический текст. Кто такие гностики, я полагаю, всем известно. Да, это начало, начало нашей эры, движение, получившее свое питание из многих источников. Ну, Аркадий Борисович, я полагаю, делился своими знаниями, поскольку сам является специалистом в этой области, в частности, переводчиком скопского языка и комментатором одного из гностических текстов. Достоевский, конечно, гностиков не знал, поскольку гностицизм – это не историко-культурное явление, а явление нашей человеческой природы и нашего бытия. Оно случается со многими людьми. Достоевский – один из таких людей. Достоевский глубже даже, чем гностик в некоторых вещах, а здесь это гностический текст, который требует особого отношения в том смысле, что я, глянув на него еще после, пришел к выводу, что, может быть, по нему сделать... Это технический текст, вот в чем все дело. Это касается техники желания, желания как техно. И вот у Достоевского во многих произведениях много персонажей, так или иначе этого касается, но спорадически, фрагментарно. А здесь целиком дан этот текст. И он чрезвычайно полезен и интересен для специального разбирательства. Поэтому я бы его сегодня специально бы не задевал, но коль скоро он по ходу дела заденется, тогда ничего страшного не будет. Может быть, у кого-то он вызовет какие-то там вибрации. Это пожалуйста. Вот. Достоевского у нас сегодня будет довольно. Вот. Что касается материала. А в остальном все то, что было заявлено, оно как будто бы и годится. С Мамардашвили познакомились все, да, с первой лекцией по античной философии. Да? Или нет? Да. Замечательно. Мамардашвили очень интересный философ, один из самых интересных, который на русском языке что-то думал и думал вслух. Вот, а он философ для непрофессионалов. Если философ для профессионалов, есть опасность, что он только для них-то книжки и сочиняет, чтобы вот, профессора одни его читали. А Мират Мамардашвили был человеком живым, и именно не для профессионалов он и ценен. А в то время как профессионалы, в частности, и я тоже, относимся к нему с несколько с опаской и даже с пренебрежением. Вот. Но поскольку я еще и не профессионал, я же все-таки маргинальная фигура, совершенно выброшенная и не адаптированная в социальном отношении, или свободный в социальном отношении, не застывший в виде статуи какой-то. Поэтому мне Мират Мамардашвили чрезвычайно продолжает быть интересен. Хотя я как профессионал понимаю, где его недостатки. Вот эта вот античная лекция, первая в частности, она вводит в проблематику, для чего человеку нужно думать философски. Не абы как. Абы как сложно, как думает, допустим, там, ученый точных дисциплин или там, нейрохирург, или там, не знаю кто. А думать философски можно очень просто, но это просто думать в другую сторону. А вот в какую сторону думаете? Почему без этого обойтись в некоторых отношениях невозможно? Там кто-то заходит или... Добрый день. Или... Ага, здравствуйте, замечательно. Вот, об этом как раз он постоянно и напоминает. Вот. Господа, значит, я полагаю, все прелиминарии сделанными. Теперь моментально обращаюсь. Алексей, извините. Да, прервать меня вот можно. Насчет слова «непрофессионал». Вы не можете найти какой-нибудь синоним этого слова без слова «не», без частицы «а», отрицающей. Без привативной частицы. Да. Вот, поскольку вы профессионал. Я точно не профессионал, но я и не философ. Вот. Поэтому вопрос для меня очень важный. Может быть, это здесь нужно, не знаю, философия и мудрость там противопоставить. Мудрость нет, мудрость здесь не противопоставляется. Хорошо, тогда может быть практическая философия, скажем, непрофессиональная. Что это такое? Когда-то я называл действительно это практической философией. Да. Это верно. Опять же, чтобы подчеркнуть университетскую дисциплину для... Непонятно для кого и зачем нужно, кроме того, что это она в программе есть. Действительно называл практической. Но дело в том, что потом от этого определения или формулировки я отказался. Ну, по каким причинам, они не столь принципиальны. Можно назвать это живым философствованием, но тоже как-то... Тогда то мертвое. Тогда то, безусловно, мертвое. Да. То, что мертвое, это остров мертвый. Да. Это несомненно так. Но еще один момент есть вот в этом непрофессиональном, живом, практическом мышлении, а именно имеется в виду не просто практика, а практика духовного, ужасное слово, продвижения. Вот я бы слово «духовное», конечно, да, бы из лексикона убрал бы немедленно, поскольку оно в спекуляции находится тех, кто никак к этому... Слово не имеет. Да. А вот некоторого развития какой-то части в себе, некоторого с перспективой вот какого-то продвижения, раскрытия, развития, мышление с перспективой внутреннего развития. Ну вот по поводу развития здесь опять же тоже слово. Спекуляции могут быть. Во всяком случае, можно традиционным ограничиться здесь таким взглядом, что живое философствование для тех, кто думает. А думает это не обычным причинно-следственным образом, не формально-логическим, не, как я уже приводил пример, не ученым, крайне сложным математическим или нейрохирургическим образом, а думать иначе. А вот что значит думать иначе, вот это наша тема о природе желаний как раз и должна немножечко показать. Ну, я ручно заострю внимание на этом термине. Этого было недостаточно сказать, что он не профессионал. Тем более, что я не люблю очень профессионализм, профессионалов. И, слава богу, что... С другой стороны, он, в общем-то, был профессором, конечно, доктором наук и замечательно разбирался в истории науки. И даже зарабатывал. В конце концов, да. Так что по формальным и административным стандартам он совершенно соответствовал тому, если так называется. Что я перебил, ничего страшного, и так и пододвинется. Итак, по природе желаний. Что имеется в виду здесь прежде всего, и что мы должны для себя здесь сделать основанием? То, что желания, какие бы они ни были, господа, они не зависят от нас, то есть они действуют независимо от нас, на грани двусмысленности говорю, поскольку кто такие мы, если у нас действует что-то независимое, это большой вопрос. Человек homo desiderans, да, человек желающий, вот так это, если по латыни искусственное слово такое desiderans придумать, так оно примерно не homo sapiens, а человек желающий, а не разумный. А поскольку желания нас заставляют к чему-то стремиться, что-то условно, простите за тавтологию, желать, чувство недостатка в нас поддерживать. Естественно, все наши поступки, все наши действия продиктованы и сопровождаемыми желаниями, источник которых находится всегда и только в желании. Как в частном, так и в политическом, глобальном отношении не имеет значения. Действует всегда желающий, конкретный, драматический, позволю себе метафору, человек. Вот драматический желающий человек, который зависим от своих желаний, каждый из нас зависим от желаний, что бы мы с ними ни делали. Как бы мы ни старались себе внушить, представить, что мы контролируем все это, простите, бесполезно. Все это чепуха. Желания действуют сами по себе, на то и не желание. И все наши поступки поэтому точно такие же, какими бы они размеренными бы ни казались, упорядоченными, целенаправленными, они действуют сами по себе. И несмотря на наши иллюзии, что мы к чему-то стремимся, чего-то достигаем, это их самопосебейность, так или иначе, всем знакома. Вот это самопосебейность, да? То есть прорыв желаний, несмотря на то, что я как бы вроде бы хотелось бы что-то и другого, а они хотят иначе. Желание как недостаток, как побуждение к чему-то, как говорил Мирабо Мардашвили, человек всегда живет занесенный вперед ногу, делая следующий шаг. А куда он будет, куда нас желание вынесет, неизвестно. Вроде как бы все нормально. Нормальность рано или поздно кончается нашим уходом из этого мира желаний, тоже хотим мы или не хотим. Но эта тема отдельная, мы ее трогать специально не будем. Так вот, по поводу желаний. Вот у Гурджиева, о чем говорит Успенский, Петр Дамьянович, постоянно упоминает, была градация человеческих отношений и человеческого поведения. Такой регистр человеческих отношений, как автоматизм и механизм, механичность или механистичность, или механия, говоря по-гречески. Вот желания заставляют нас действовать согласно какому-то неизвестному нам импульсу, и человек, в общем-то, становится автоматически действующим в социальных отношениях, в семейных отношениях, в политических отношениях. Где угодно он является исполнителем неизвестно чьих, ну как бы своих, они же в нем, исполнителем своих желаний. К чему эти желания ведут? Бог весть. И самое парадоксальное, что вот к чему они ведут, узнать это невозможно. Вот можно узнать все, из чего звезда состоит, нейтронная, для чего черная дыра и как человеку сердце пересадить спичью. А вот желание узнать его нет. Это принципиальное отношение, господа. То есть думать можно о чем угодно одинаковым образом, о нейтронной звезде, о пересадке сердца или там как стать хозяином переменной, допустим. А вот думать о своих желаниях таким образом нельзя категорически. Нельзя о своих поступках думать таким же образом. И нельзя, конечно, думать о себе самом во всех отношениях. Ну, в глубоких отношениях. Вот такое особое думание со времен Платона. Да, пожалуйста. Спасибо. Вот, ничего страшного. Называется словом «этика». Об этом я уже говорил. Этика – это происходит от слова «этхос». «Этхос» – это «нрав». Да? Нрав, характер, свойства человека. Этика – слово искусственное, придуманное уже учеником Платона Аристотелем, и специально им уже превращенное в какой-то более-менее систематический вид. Но в самом деле здесь никакой системы быть не может, сами понимаете. Опять же, в самом определении. И более того, мы думать не можем таким образом, как во всех самых сложных остальных, потому что мы не видим это. Мы вовлечены в то, что мы действуем, мы себя видеть не можем. Это принципиальное отношение, как не можем видеть того, что же в нас желает и что он нас заставляет что-то делать. Вот когда происходит сбой этого автомата, они происходят в том, что, ну, все знакомы, что такое, ну, скажем, неврозы, да, психозы. Вот появилось... Что такое этика еще? Этика – это... У Платона такого слова нет, у Аристотеля это понятно, я уже оговорился, говорил эту сторону. Стратегия взаимодействия с желанием. Это техно-желание. Это техно, особое техно, совершенно принципиально на иных основаниях действующая, нежели техно всех остальных там нейрохирургов, математиков и там. То есть ответ на вопрос, как с этим обращаться? Вопрос парадоксальный, Никита, кто? Нейрохирург, мы знаем, вот он нейрохирург, вот объект пересадка печени. Математик, вот он, а вот число и там бесконечные методологические сложности. Есть субъект и то, над чем он работает, а здесь нет этого. А коль скоро нет, тогда и техно должна быть другая, на фу-фу все пускать. Когда будет постоянный автомат со сбоями, тогда вы обращаетесь к психотерапевту, пьете таблетки. Это уже психиатрия, вы понимаете, да? Либо являетесь живым свидетелем четырех благородных истин без их разрешения, что жизнь и страдания первой части, страдания второй части есть желание, но у желания есть причина, и есть путь, как из этой, как посредством этой причины выйти из колеса страданий, постоянно их возобновляя. Но дело в том, что здесь парадокс. По желанию из этого не выйдешь. Нет того, кто бы выходил. Нету. Вот это самое парадоксальное и самое трудное. Это гораздо труднее, чем нейтронная звезда. Поскольку ближайшее к нам – это то, что я желаю в каждую секунду, не подозревая об этом нисколько. Сплю я, бодрствую я, перехожу из состояния бодрствования в сновидение или обратно погружаюсь через вот это вот промежуточное. Все равно я там желаю везде. И то, что я желаю, не зависит от того, что вроде бы было бы для меня удобно, выгодно, комфортно и так далее. Вот это самое, господа, неприятное. И, господа, неврозы должны быть у всех. Это практически такой совет. Их надо за собой знать. Их надо, надо опыт иметь в обращении в жизни с этими неврозами, в их близости. Что такое невроз, грубо говоря? Много определений существует медицинских. Это просто-напросто психогенное, психосоматическое расстройство. Все. То есть причины как бы нет. Она есть, но... И тут начинаются психотерапевтические мифологии различные. Ну и обращайся к психотерапевту. Он будет гонять ваш симптом с места на место. Почему? Потому что он думает точно так же, как и нейрохирург. Он не думает иначе. Он есть субъект, а вот есть объект. Вот вы субъект, а невроз ваш объект. То он больше субъект, чем вы сами, господа. Исходя из позиции этической, это он настоящий субъект, а вы всего лишь изображаете роль действия этого субъекта, который называется желанием, влечением, стремлением, чем угодно. Когда у нас появился психоанализ, так сказать, культурологический? Господа, помните, ну, я обращаюсь уже к историко-культурному масштабу. Фрейд. А когда Фрейд появился у нас? Ну, по хронологии, какой это был период в Европе? Конец 19-го, начало 20 века. А почему до того не было никакого Фрейда? Кто был вместо него? Человек-то был все равно тот же самый, желающий, стремящийся и, простите за жаргон, обладывающийся. Ну, потому что кто-то был другой. Вот со времен Фрейда, да, там не только Фрейд, там целая плеяда возникла, и Юнг тоже его соратник, они же друзья вместе работали. Вот. Естественно, конечно, был батюшка, духовник, священник, исповедник. Но просто-напросто церковь уже к тому времени стала больше идеологией, нежели чем-то живым. Живое там всегда есть, господа, пожалуйста. Но идеологические, социальные механизмы преобладающие, здесь тоже гадалки не ходи, здесь никто тайны из этого не делает. Идеология – это не религиозная вещь. Религиозное отношение, да, но требует особого думания. Идеология требует, ну, назвать это политикой тоже стыдно, поскольку политическое мышление – это мышление этическое. Или согласно природе желаний и побуждений и природе человека. А современная политика или современная идеология – это просто интриги для захвата власти. И вот и больше и ничего. Поэтому идеология и политика я бы разделял, и всегда это разделяю. Но я исхожу из уже достаточно строгих дистинкций. Вот. Можем, если угодно, политику и идеологию вполне смешивать. Но помнить, что здесь есть существенная разница. Если мы будем продолжать думать в этом направлении, нам надо будет все-таки вести себя несколько поосторожнее. Ну, в данном случае мы не занимаемся политикой. Вот. Хотя любопытно, в диалоге Горький, Влад, помните, да, Сократ говорил, а вообще-то я единственный политик из всех этих афинян, который занимается делом. А Сократ был аполитичный человек, то есть аидеологический. Он никогда не участвовал ни в никаких общественных движениях, хотя был гражданином. И он беседует с людьми политически очень важными фигурами. Это Горгий, Пол и Калликл. Люди, которые стоят у политической власти, ее домогаются. Говорят, а вы не политикой занимаетесь, вы дурака валяете. Вас движут желания, ваши желания просто-напросто поудобнее выстроиться. Хотите, хотя вы можете изображать благородные позывы ко всеобщему гражданскому счастью. Вы ничего не понимаете в самих себе, поэтому в политике вы действуете точно таким же образом. То есть автоматически. А что такое автомат? Машина, как известно, глупа. Она действует, пока не сломается. А ломается она тогда, когда наезжает на что-то неожиданное. А простите, мы всегда в своих желаниях течем. Оно никогда не постоянно. Оно никогда не повторяется. Здесь можно Гераклита привести в качестве метафорического такого, метафорической иллюстрации о том, что пантерей все течет. А вот желания не всегда текут. Это их особенность. Они текут, их, вы их не видите. И вы не видите себя в своих поступках, потому что вы тоже течете. А тем не менее, мы всегда ведь оперируем в своих поступках такими вещами, ориентируемся как справедливость, честность, там, достоинство и так далее. Так вот, дамы и господа, здесь я, с вашего позволения, приведу прямую речь Мираба Мамардашвили о том, что делает философия и что это такое, не будучи профессорской дисциплиной, нужной только для защиты диссертации. Карьерных высот достижения, ну и всех отличных, замечательных удобств, приносящих, в жизни приносящихся вот этой сферой деятельности. Приносимых, да, простите, из страны. Вот цитата следующая. Что пытается философ, в данном случае в лице Сократа, внушить? Вдумайся в простую вещь. Что мы обычно понимаем, скажем, под добром и злом? Прежде всего, определенные состояния человека. А состояние – это психологические, психические вещи, да? Наши переживания, там, которые вполне могут быть оценены негативно-позитивно в спектре каком-то. Вот есть белый свет, а там, пожалуйста, спектр состояния, психологии. То, чем занимаются психологи и психотерапевты. Закрепляет ваше состояние, ну, сколько заплатите, так и закрепят, да? если вы ему, конечно, поверите. Да? Человек хочет добра. Потому что у него добрые или честные намерения. Или, наоборот, недобрые, пожалуйста. Между тем, первая философская мысль, первая, и, кстати говоря, та же мысль была у Гурджиева, чем он действительно был для Пятигорского, например, чрезвычайно интересный человек. Да? Первая философская мысль, которая есть начало философствования, то есть думание не в ту обычную сторону, да? Состоит в том, чтобы сказать, что добро не есть желание добра. Не есть наша добрая или честная настроенность в смысле психологически какого-то наблюдаемого и нами оцениваемого состояния. Мы не можем эти вещи наблюдать. Эти состояния ничего не значат в наших намерениях. Они не самодостаточны. Вот этот несамодостаточный слом этой машины или невроз появляется, говорящий о том, что вы не самодостаточны, психоз, что угодно, перемена настроения. Ну, я уже не буду говорить о тяжелых симптомах, которые нуждаются в медикаментозе. Это, боже упаси, но я думаю, что мы знакомы и с этим. Любая, господа, зависимость, химическая, алкогольная, любая зависимость – проявление желания. И здесь даже я иногда позволял себе, ну, сейчас, ну, ладно, что вот именно тот человек, у которого его зависимость уже настолько явна, что он понимает точно, что никто ему не поможет, решительно никто, что она гораздо сильнее, чем он сам. Ни один психотерапевт в мире, самый лучший, не поможет ему в его зависимости. Ни одна таблетка не спасет. Вот тогда он чувствует, что его желания, кроме того, что делают из него автомата, содержат в себе еще что-то, когда он уже дошел до предела. В частности, сон смешного человека, вот Федор Михайлович, этот предел и обозначает. Предел автоматизма желания. все персонажи Достоевского, романы Достоевского, они есть не что иное, как такие искусственные лаборатории по достижению предела человеческих желаний. Поэтому там такие страшные, вот, болезненные, патологические вот, персонажи с их вот, поисками. Сами не знают чего, но они хотят дойти до предела. Они понимают, что автоматика, которая нас постоянно побуждает, и социальность заставляет быть нормативно этическими, а не этическими на самом деле. Достоевский — это же время, ну, чуть раньше Фройда, да? Чуть раньше Ницше. Для Ницше он был образцом и учителем. То, что Бог умер, об этом говорит первый Достоевский в лице своего персонажа Кириллова, самоубийцы. И что, почему они самоубийцы, многие персонажи Достоевского? Что убить себя — это преодолеть тот обман, который через автоматизм желаний в нас становится явным для нас же самих. То есть такая страшная двойственность, разорванность. Вот эта вот разорванность у людей зависимых, алкоголиков и наркоманов, великолепнейшим образом проявляется. Вот с ними действительно есть о чем говорить по делу. Они понимают, о чем здесь идет речь. Они уже дошли до предела. Это интереснейшая тема сама по себе, поскольку и она мне лично интересна, и в этом случае тоже. Алексей, а что Мардашвили? Я не до конца понял. Сейчас я продолжу его цитату. Хорошо. Пока я говорю, что это вот сбив автоматизм, что наши намерения ничего не значат, что у нас живет более сильная вещь, от которой мы зависим. И вот наши намерения ничего не значат, вот на этом я цитату прервал, чтобы продолжить ее. Повторяю, честность не есть качество человека, которое просто принадлежало бы ему так же, как ему принадлежат голубые глаза или наша способность реагировать на раздражение. Да? То есть это не психологическое качество. Спасибо. Это немедленно присаживайтесь, Дмитрий. Давненько мы с вами не видали. С годика вас. Да, почтили нас своим присутствием. Вы же рабочий человек. Рабочий день. Просто в Латвии сейчас действительно выходные дни. Рождество. А я Владу, когда звонил, говорил, это лекция, устроенная для бездельников. Вы в числе. Я попадаю в число. Да, великолепно, господа. Попробую компенсировать эту жуткую вот роль, выпавшую нам. Итак, в действительности честность есть искусство, говорит Мераб Мамардашвили. Вот. То есть техно. Оно не делается по желанию. По желанию нельзя быть честным, по желанию нельзя быть искренним, по желанию нельзя вообще сделать ничего. Желать по желанию нельзя, согласитесь, да? Глупо. Вот желаю я, но по желанию я желать не могу. Вот я хочу не пить, хочу избавиться от зависимости по желанию, силой воли. Но вы видели тех алкоголиков, которые там 30 лет не пьют, а потом как сорвутся, то есть такой кошмар начинается. Не говоря о том, что жизнь у него это полна всяких неврозов и психозов, когда он трезвый. Какой он там трезвый, у него же все равно жужжит и в эту же сторону пружина-то нацелена. Никуда он от нее не денется, он там ходит, держа его там как хрустальный сосуд. Не дай бог расплещет, а уж капля-то выскочит, так и он весь и пропал. То есть Мераб говорит об искусстве, что это искусство принадлежит тому, кто философствует, то есть думает. Мне бы не хотелось слово «философия» употреблять очень часто, потому что, Аркадий Ильич, действительно, это вещь, которая в программе любого там университета числится как обычная дисциплина, которую надо побыстрее, эту никчемность, пройти и заняться делом, ради чего я пошел на этот факультет. Да? Вот. Ну, давайте все-таки это учтем, что... А чем отличается честность как искусство от честности как намерения? А тем, говорит Мераб, что когда мы действуем или поступаем помимо наших намерений и состояний, то что-то устанавливается в мире, сцепляется. И это что-то и определяет, честные мы или нет, а не то, как мы хотим. Но если вам знакома церковная практика, православие, там, католицизм, в частности, исповеди, вы знаете, что исповедаться – это очень трудно. Вот я захочу и сейчас скажу всю мерзость, которую за собой чувствую. Ничего у вас не получится. В частности, я специально указывал персонажа у Достоевского в «Идиоте» Фердыщенко. У него, кстати, есть специальный рассказ, кроме того, что это персонаж романа Достоевского, «Бобок» называется. И человек хочет не стыдиться, говорить о себе самые мерзости. И что у него получается? А ничего. Он не может. Он хочет, но не может. Вот Влад, да, диалог этот Каликал, Каликал тоже хочет быть, не стесняться. Но потом и все равно получается, что он не может преодолеть себя, поскольку что-то его... В нем есть что-то такое, чего он сам не знает. Вот это то, что он не знает, и есть наша природа, наша желающая или желательная природа, или как вам угодно. И вот здесь нужна совершенно особый способ рассуждения или особая техне, которая и называется, допустим, у Мирабе философством. Так как наши поступки, наши действия и состояния как бы вливаются при этом во что-то другое, когда мы начинаем специальным образом об этом думать, да, то есть необычно. А в этом другом они сцепляются еще с чем-то, не нами сделано. И вместе все это действует как некий механизм, выдающий нам какие-то последствия и сцеплений, которые мы вовсе не контролировали и не желали. И именно он обладает качествами честности или нечестности. Это довольно-таки фраза требует особого думания и рассуждения именно в ту сторону, необычную, которую я упоминал ранее. Да? Просто заметим, что так просто фраза непонятна. Да, для честности нужна какая-то механика, для искренности нужна механика. И батюшка дома выдаст специальную книжечку, где написано, как надо исповедоваться. Такие легкие, такие вот популярные правила исповеди. Есть и непопулярные, но это мы найдем у отцов подвижников 4 века. Вот как они исповедовались. То есть это надо вскрыть природу желаний и увидеть... То есть это работа со своим неврозом, проще говоря. Да ни один психотерапевт практики исповеди просто не сможет выдержит, ибо он не знает, как он думает обыкновенным образом. Да, хотя Фройд и пытался придумать мифологему, а за ним все остальные психотерапевты, но наше придумывание – это тоже следование нашим желаниям. Наши фантазии – тоже следование нашим желаниям, тоже сцепление, которое мы не видим. Наша вовлеченность, которая делает нас слепы. А вот сбить эту машину. А вот сбить эту машину, то есть оказаться в той ситуации, когда мы не те, что были прежде в своих желаниях, а непонятно, кто такие. Здесь позволю себе маленький фрагмент. Собеседник у нас Лев Толстой. Второй человек, который тоже исследовал, но больше социальные отношения, нежели социально-этические, нежели психофизиологические, как это было у Федора Михайловича. И, по-моему, я говорил о «Крейцеровой сонате», да, Алексис? Была «Крейцеровая соната»? Ну, по-моему, нет. Нет, да? По-моему, нет. Совершенно, наверное, не было. Но здесь, в общем-то, она была в теме о порнографии, которая звучала в Риге. Вот. Но здесь важен один фрагмент, который я часто цитирую, по делу или без дела, но во всяком случае. Ну, главный герой присутствует на музыкальном вечере. И слушают, и все собрались, декольтированные дамы в бриллиантах, тут же лакеи ходят с оранжадами и лимонадами и шампанским. И вот он слушает Крейцерову сонату, то есть сочинение Бетховена, посвященное другому композитору и скрипачу Крейцеру. Антон, я правильно расположил соотношение, надеюсь. Ну ладно. И вот герой, как его фамилия, господи, ну, не важно, Полозов, господи, Полозов. Он говорит об этой сонате. Страшная вещь – это соната. Именно эта часть. И вообще, страшная вещь – музыка. А чем она страшна? Здесь мы узнаем чудесные вещи. Что это такое, я не понимаю. Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она делает? Говорят, музыка действует возвышающим душу образом. Вот та самая духовность, которую я слово из лексикона изгнал уже давно. И не жалею, и продолжаю вот с этим словом не ладить. Слово здесь ни при чем, вы понимаете, да? Возвышающим душу образом. Вздор, неправда. Она действует, страшно действует, я говорю про себя. Но вовсе не возвышающим душу образом. Она действует не возвышающим, не принижающим, а раздражающим душу образом. Раздражение. А что такое раздражение, господа? Это остановка наших желаний. Раздраженный человек имеет шанс. Имеет шанс думать по-другому. Когда он раздражен, он не может думать прежде. Он вообще никак не может думать. Это великолепное состояние, когда он раздражен. Вот чем занимается Сократ во всех диалогах Платона? Он раздражает собеседника, он его злит. Следить за аргументацией его действительно очень забавно. Сократ там явно обманывает. В диалогах Платона полно обмана, надувательства, иногда самого неприкрытого, на который, простите за слово, ведется не только собеседник Сократа, но и читатель, тоже думая, что вот Платон так. Да там нет никакого Платона, во-первых. Так же, как персонажа с Достоевского, тоже Достоевского не найдете. Там полифония образов, которые экспериментально доводят себя или поставленную ситуацию, экспериментально доводящую их до слома автоматизма, до раздражения предельного. Поэтому все романы Достоевского, это, простите, в жанре водевильда. Такого мелодраматического, пошлого, вульгарного, но доведенного до метафизического предела. Или до того предела, где начинает уже этика. Человек уже не может быть прежним, нормальным человеком, пошлым, вульгарным, как ему очень хотелось бы. Не получается. Получается истерика, надрыв, психоз, срыв, самоубийство, эпилепсия. Не будем называть, кто был сама. Итак, я продолжаю цитату. «Раздражающим образом, как вам сказать?» Музыка заставляет меня забывать себя, мое истинное положение. Ну, какое истинное? Автоматическое положение. Она переносит меня в какое-то другое, не свое положение, то есть не в автоматическое положение. Когда я раздражен, я точно уж не в своем положении. Польза от раздражения, но как в нем удержаться? Мы хотим успокоиться, выпить что-нибудь такое, привести привычную комфортную обстановку. Опять быть как, ну, как удобно, без раздражения. Это же там неприятно. А философия вещь неприятная. И слом автомата неприятная вещь. И Гурджиев доставлял своим соученикам, по воспоминаниям Успенского, очень неприятные вещи, чтобы только они сломались, как автоматическая машина. Или почувствовали то место слома, где автомат себя показывает. И обман уже невозможен. Обман невозможен. И вот раздражение – это уже не обман. Когда вы раздражены, вот точно в этот момент вас никто не может обмануть, и вы себя сами точно не обманываете, когда вы раздражены. Тогда ваше автоматическое само по себе действие и желание вас ни во что не вовлекает, ни с чем вас автоматически не сцепляет, а дает что-то увидеть, что в раздражении, конечно, человек слеп. Он слеп. Потому что этими глазами там ничего не увидишь. А вот другими какими-то. И вот обычным способом рассуждения, каким ни был бы виртуозным, тоже ничего вы здесь не добьетесь. Когда человек раздражен, он вообще не может рассуждать обычным образом. Он становится косноязычным. Вот у Достоевского есть персонаж Кириллов, но я боюсь перегружать цитатами. Но этот персонаж настолько интересен именно с точки зрения, что он самоубийство и одновременно косноязычен, он говорит без глаголов. Человек – Бог, если правду узнал. Правду узнал, обман одолел. Все обман, всем все равно и так далее. Но я не расшифровываю. Но его косноязычие очень заметно, и об этом в самом тексте этих бесов указывается. Сложные рассуждения Кириллову мешают говорить об этическом, о необходимости самоубийства. Это тоже этическая вещь. О преодолении обмана. Самоубийство прекращает меня как автоматического деятеля, исполнителя чего-то. Правда, чего этим достиг? Я не знаю, но обман хотя бы будет разрешен. А может и не будет. Максим, я прошу прощения, да, что я встреваю постоянно. Да. Скажите, по вашему мнению, не о двух ли разных раздражениях следует говорить? Первое раздражение – это то, которое можно назвать автоматизмом раздражения. Сломом автоматизма. Раздражение всегда слом автоматизма. Хорошо. Первое – это слом автоматизма, да. А второе – это вхождение в автоматическое раздражение. Я знаю раздражительных людей, которые, для которых раздражение является одним из состояний, в которые они охотно входят. Все понятно, да. Раздражительный начальник. Все понятно. Да. Чуть что, да. Он матерится. Совершенно верно, да. Но дело в том, что раздражение в данном случае можно, понимать... Два раздражения. Ну, два, да. Но одно уже как привычка, как невротическое состояние. Человек раздраженный, а неврозы нас еще и защищают. Да. Автоматизм нас защищает от чего? Да от самих себя, конечно. От того, чтобы мы глупости не наделали. И человек невротический, пусть ходит к психотерапевту всю свою жизнь. К аналитику там 20 лет и больше. Так, может быть, нужен особый термин для того философского раздражения? Он есть, безусловно, есть. В частности, есть он у Платона. Вот, это особое этическое раздражение. Да. Вот, не то раздражение, которое... Хотя вот все собеседники Сократа... Дело в том, что платоновские диалоги чем еще интересны? Что ни один из них, из диалогов, ничем благополучным в беседе не заканчивается. Они никогда ничего не решаются, в этих вещах нельзя ничего решать. Это способ жизни, понимаете? То есть думать иначе. Здесь нет результата и быть его не может. Желания, оно не могут быть результативными. Понимание их настоящего природного действия. Как автомат, да, можете задаться целью, чего-то получить. Но Сократ вас спросит, а для чего вы это сделали? Ну, как для чего я стал профессором? Ну, для чего? Для того, чтобы... А для чего тебе наука? Ну, как, чтобы... Нет, о себе говорим. Тебе лично для чего? Ну, и выясняется, что для того, чтобы комфортнее жить, удобно устраиваться, иметь власть и, соответственно, самому под властью чьей-то иметь. Вот и вся эта его и заслуга. Как Каликов говорит, Сократ ему говорит, а зачем? Ты постоянно хочешь возобновлять свои удовольствия и не прекращать их. Да, говорит Каликов, естественно, хочу, я не буду цитировать, во избежание искусственности речи. Да? Но тогда тот человек, который чешется постоянно, он же тоже постоянно испытывает удовольствие, его удовлетворяя. Ну, Каликову уже стыдно признаться, что действительно похоже, что и тот тоже человек счастлив, кто постоянно вот... через чесотку удовольствие удовлетворяет. Но он идет до конца и говорит, да, и тот счастливый человек, поскольку он всегда находится вот, в удовлетворении, прекращении его и вновь возобновлении. Удовольствие, да? Гедоне. Ну, тогда Сократ делает еще одну, уже решающий ход, тогда простите. И делает аналогию с педерастией, да, с педерастической проституцией. Человек, он называется словом «кинед», но здесь нет этого в русском переводе, конечно. То есть проститутка-мужчина, который, кстати говоря, был лишен в Афинах гражданства. Вот он, да, тогда получается тоже счастливый человек. Он все время возобновляет свое удовольствие, делает это совершенно невинным и безопасным хотя бы для себя способом. Вот. Но на что Каликл, домогающийся политической власти, вынужден, конечно, уже... дать отбой. Здесь такое удовольствие он признать не может, зато вынужден признать, что есть удовольствия хорошие, а есть удовольствия плохие, то есть желания есть хорошие, а желания есть плохие. А как их отличить, говорит Сократ, хорошее желание от плохого, допустим, честность. Честность от нечестности, желание быть честным от желания обмануть. Обмануть же тоже желание, желание быть честным желанием. И Каликл не может сделать это развлечение, поскольку он думает прежним образом, а его и не сделаешь. Для того, чтобы сделать, надо пройти обязательно этап раздражения, если хотите, психоза. Психоза, который, в общем-то, означает, что вы сделали остановку или разрыв в своем мире автоматических желаний, поступков, их достижений и так без конца. Остановка, разрыв. И прежде чем это желание или этот разрыв не превратился в невроз, постоянно требующий возобновления, что такое невроз? То, что постоянно возобновляется. Если человек психотик, у него психоз будет повторяться. Если он зависим, а невроз – это зависимость, легкая, тяжелая, он постоянно будет под угрозой зависимости, она обязательно будет вылезать этим боком или этим боком. Или, наконец, прямым, когда он идет в запой или, простите, в торч. Прошу прощения за жаргонное слово. Жаргон героинчиков или опиатчиков. То есть раздражение в этом случае, которое может заставить мыслить. Вот все герои платоновских диалогов раздражаются. Но ни один из них не мыслит, и они на него, на Сократа, подают в суд, и тот пьет цику. Ни один диалог не заканчивается благополучным решением, и ни один диалог не заканчивается тем, чтобы собеседник от раздражения перешел на другой уровень. А потому что на бумаге сделать такое невозможно. Очень все просто. Невозможно. Это делается уже вживую. А диалоги, они, это же, простите, не иллюстрация. Это всего лишь та машина, или та, скажем так, машинка для раздражения, скажем так, да, в которой мы можем оказаться, имея с этой машиной дело. Вот диалоги, в частности, это техне. Техне, которое нам через полученное раздражение, если мы получили, можно не получить, прочитать как газету, сказать, что Платон, да, он разделил мир на мир чувственный и мир там, умопостигаемых идей, это полная чепуха. Человек, который не имел с Платоном дела, только так может говорить. Платон вызывает раздражение. Не Платон, а его диалоги, тот, какой Платон, неизвестно, а и не должно быть известно. Достоевский вызывает раздражение, Толстой вызывает раздражение, в частности, эти фрагменты. А музыка раздражает. А что делать, неизвестно, говорит герой. Пить оранжат, лимонад, шампанское и глядеть на декольтированных дам с бриллиантами. Простите, это после такой музыки невозможно. Я уж своими словами досказываю, я не буду цитировать. А что делать? В этом рассказе большом или повести Крейцева соната, ну, помните, чем все заканчивается? Жуткий психоз. Кошмарным психозом, не самоубийством, но, в общем-то, самоубийством почти что, через убийство другого. У Достоевского все заканчивается самоубийством. Да, Старогин вешается, Свидригайлов застреливается, Кириллов застреливается, ну и так далее. Да? Благополучно никто ничем не заканчивает. Очень похоже на Платона. А почему? Потому что не подошли к раздражению. А ничего благополучного не будет, комфорта здесь не добьется. То есть в этом отношении Достоевский совершенно честен. Он создает честную машину, которая по-честному работает. Не будет рождественские картинки. Святочного рассказа, как у Генри, здесь не получится. Вот должно остаться раздражение. А что, господа, делать с раздражением? Вот в раздражении, если невроз появится, да хорошо, пусть появляется невроз. Он либо нас будет защищать, все равно рано или поздно мы раздражение получим. На улице, в метро, в трамвае, в семье, наконец-то. Или там на службе. Непременно получим. Автомат всегда будет давать сбой. Улучшаться, как-то приспосабливаться и опять свой автоматизм каким-то образом усовершенствовать и по-прежнему меня вовлекать во все. Опять сбиваться, но в этих сбоях жить, вот герои Достоевского не хотят. Это обман. Человек, который почувствовал, что это обман, он жить в этом уже нормально не сможет. Он будет как алкоголик с постоянной зависимостью. Пить нельзя, а не пить тоже нельзя. Ничего делать. Вот что делать в этом состоянии? В состоянии раздражения, которое открывает мне через слом, через расщелину. Или Мираб часто говорит «зазор», «просвет» он такое слово употребляет в своей философской технике. Философская техника. Это такое словосочетание вполне может на какое-то время нам пригодиться. Вот это философское техне. Или техно-желание. Само по себе действие желания дать ему открыться. Не мешать ему действовать. Простите, господа, без соответствующего этому желанию и действия этому желанию природному, природы речи или природы логоса, мы здесь не обойдемся. Господа, наша способность речи и наша способность желания, они существуют сами по себе, независимо от нас, опять же, двусмысленно так повторюсь, они требуют своего отношения. Вот, кстати говоря, вот, Влад, помните, да, вот в диалоге Горний, почему Сократ пристает к Калликлу и, приставая, вызывает у него раздражение? Да потому что человек, владея своей речью, тоже владеет, как бы тоже попадает в действие речевого автомата. Мы знаем, что язык требует серьезного обучения. У него такие глубины. То есть он выходит в сущности природы человека. Человек вырастает в языке, а не язык из человека. Как человек начинает говорить? Слово — это самостоятельное. самостоятельное существо, природное существо. Логос, да, по-гречески. Это не только слово, это еще и речь, еще и много-много чего. У христиан логос — это вообще Христос, да, Христос — это сын, предвечно рождающийся от Отца. Ну, понятно, что христианская мифологема, она куда более поздняя, чем платоновская, так лет 500-400, да, но все равно вот эта линия отношений сохраняется. И логос требует своего. Вы не можете придумать своего языка. Вы должны подчиняться языковым правилам, которых вы не знаете, но они вам будут открываться или не будут открываться. Помните, вот наши поэтические не штудии, а ну, такие упражнения еще 2 года назад перед Нижним Новгородом. Вот поэзия — это есть проявление самодействия языка. Вот есть самодействие желания и самодействие логоса. Самодействие эроса и самодействие логоса. И вот в поэзии этот автоматизм языка, там он пропадает. Наша обычная речь, кажется, имеет референт, имеет значение, а в поэзии это значение куда-то улетучивается, и логос становится сам по себе, требующий разгадки, как и наше желание. Надо угадать, что он означает, из каких глубин недр он вырос и вырастает постоянно. Он больше, чем человек, так же, как и желание, больше, чем человек. И вот логос — это как раз есть способность рассуждений особым образом. Не линейным образом, не причинно-следственным образом, а есть ученые слова сложные, которые этот способ рассуждения обозначают. Это можно назвать философским мышлением или просто мышлением. В то время как все остальное наше самое сложное думание о нейтронных звездах и там, о составе крови, оно не является мышлением. Это является просто-напросто действием утонченным, сколь угодно виртуозным, того же речевого, рассудочного автоматизма. Поэтому, допустим, в философии всегда различается мышление и рассудочность. Мышление, ну там в греческом языке специальное слово есть даже, означает одновременно причастность к действию природы и желания языка. У Платона есть... Ну ладно, не буду говорить об этом, иначе мы пропадем. У нас уже осталось... Но я полагаю, что мы движемся пока ровненько. Итак, что делать в этом раздражении? Надо что-то делать с логосом. Без логоса, с желанием, ничего не получится. Ну, можно впадать там в какие-то там фантазии, иллюзии, но якобы освобождающие вас от автоматизма, это будет продолжением вашего автоматизма. Логос — это и зеркало. Зеркало, которое... Или эйкос, эйкон, образ, да? Ну, зеркало, образ, отражает направленность ваших желаний. Вот почему Каликл говорят, что я до конца буду следовать своим желаниям, своих рассуждениях. У него не получается. Почему? Он начинает противоречить сам себе. Почему? Что желание начинает его мотать туда и сюда. И точно так же он этого не видит. Но логос, будучи противоречивым, или его рассуждение, может ему это показать. Только так мы можем из этого выйти, через участвуя и логосом тоже. Вот когда человек раздражен, он рассуждать не может, верно, да? Необычным образом, вообще никаким, он не рассуждает. Он негодует, он гневается, или боится, или в панику впадает. Он восклицает междометие, или какими-нибудь штампами, клише. Как правило, вульгарный, но клише всегда вульгарный, это уже одно и то же. Он не может связать 2 слов. Это психотическое состояние. По-моему, я уже 100 раз приводил этот пример из Булгакова с Иваном Бездомным, когда он, помните, да, когда он в ажиотаже гоняется за этой троицей, коровьевым Уландом и бегемотом, он же захвачен, у него мания. Желанием их догнать, там, наказать, добиться справедливости. Они же отрезали голову Берлиоза и приехали. Он за ними гонится, попадает в сумасшедший дом и говорит, ну о чем тут думать, здесь не думать, здесь надо хватать их. И когда ему профессор Стравинский предлагает, а вы это изложите на бумаге все, как следует, то есть ну, постепенно. Что делается с Ваней Бездомным, вы помните, да? Он пытается сложить несколько предложений, у него ничего не получается, И куда девается все его страстное желание догнать, схватить, наказать? Он впадает в вялый психоз. Он просто-напросто разрыдался. Он заплакал. И листы бумаги с недописанными предложениями ветер из раскрытого окна разбросал полку. Овальный зарыдал. Все, не может он ничего. А вот а что можно в этих состояниях сделать? Состояние невроза тоже годится. Что требует, какого отношения требует это состояние? Какого отношения в логосе в том числе требует состояние невроза? Ну, невроз у всех разный, но есть обязательно. У всех есть. Мы живые люди, мы автоматы. Простите за оксюморон. Вот что можно сделать? Вот. Понятное дело, что никаких рецептов здесь нет. Я думаю, вы все догадались сразу же, что этому в какой-то программе учебной этого не преподают, этому не натаскивают. Что понятно, что нельзя полагать так, что раз чего-то прочитаю, чего-то разузнаю, раз и чем-то овладею. Вот потренируюсь там, вот, и все будет замечательно. Понятно, что все это чепуха. Это очень смешно, но это чепуха. Это так. А вот что делать, если не это? И рассуждать обычным образом нельзя. Потому что рассуждать нельзя, это тоже очень важная вещь. И существует, как бы это сказать, вот Мирам Мамардашвили любил такие вещи, как конструкции и машины. Существуют машины, вот, как проявление, или как техно, такого рода индуцируемых состояний. Не состояний, а поворота. Да? Состояние – это вещь, на которую мы постоянно залипаем. Оно не годится здесь совершенно. Мы залипаем, хотим удержать, защищаем, чего-то боимся, впадаем в невроз, раздражаемся. И это защита, поэтому невроз или раздражение, конечно, это защитный механизм того психотипа, который для себя, или с ним случилась в автомате вот такая защитная реакция. Впадание в раздражение, потом оно проходит, мы подождем 5 минут, ага, все, поехали дальше. Или не показываете ему вот такого цвета, или такой формы, или такого человека, и все в порядке. Здесь хорошей иллюстрацией может служить такая примитивная вроде бы вещь, как социологика на основе юнгианской архетипической идеи построенная. Что, ну, я думаю, все знакомы с этой социологией. Да? Вещь для посудомоек и кухарок, но, в общем-то, говорит о том, что каждый психотип, их 16, имеет свою психокарту из 4 узлов. Грубо говоря, составленную. Эти 4 узла, умноженные на 4, дают 16 типов. Да? Вот вам все разнообразие. Ну, с переходами между ними, пожалуйста, на здоровье. И есть люди по психотипу, решительно не подходящие друг другу. Они даже не то чтобы не видя, а даже вот не говоря друг другу, первый раз друг друга видя, уже взаимно враждебны настроены. Почему? Они сами не знают, их выносят желание. Они врозь нас защищают. Зато он как автомат работает, он не расползается никуда, он не входит в реку. Входит в реку несколько раз, его не смывает. Герклит вошел один раз и все не мог. Да нет, несколько раз, пожалуйста. И внутри этих неврозов текут и никуда не вытекают. Ну, это безопасно. Ну, наталкиваются, конечно, бывает грубо. Так, но в конце концов тренируются. А есть те психотипы, которые друг без друга как бы и жить не могут. Дуалы называются, у них есть такое жаргонное слово. Одни прикрывают другого по слабым местам, которые есть у его, так сказать, визави. Да? Ну и различные переходы между ними. Вот это невротическая психокарта. Все состояния связаны с залипанием. Надеюсь, вы это понимаете. А вот техно, она выводит из всех состояний. Как белый свет выводит из всех спектров. А спектры их бесконечное множество, там путаться будете, это безнадежно. Постоянно будете менять страдания на удовольствие, удовольствие на страдание, достижение на откат, откат на очередной порыв чего-то, к чему-то стремиться и чего-то достичь. Точно, вот белый свет, да. Вот в различных машинах, Мирам говорит, философских, по-разному, разные терминологии, разные формулировки вот этого вот чистого вот это вот движения или чистого желания, можно было бы сказать, да? Разные формулировки существуют, но здесь уже надо быть конкретными и непосредственно иметь дело с такого рода механизмом. Но это, господа, это одна сторона. Когда мы имеем дело с логосом, мы имеем дело с зеркалом, в котором же должно что-то отражаться. Вот, и, вот почему Аркадий Борисович, да, вот это профессиональный философ, да, вот я вчера на Платоновской конференции, да, но они же наизусть все знают, дискутируют, объяты азартом, в том числе. Неподдельный мазар. Жертвует многими благами, которые могли бы иметь благодаря своей профессорской административной карьере. Вот. И тем не менее, знают, конечно, и тем не менее, что же отражается в их диспутах, в их логосах, они очень могут быть виртуозными и действительно философскими, нелинейными, сколько угодно. Но что в них отражается, господа? Не же должно что-то отразиться. То есть должна и вторая половина, а именно психофизиологическая, я вот не побоюсь такого сочетания, должна здесь тоже принимать участие. Должно быть раздражение, которое только будучи отраженным в логосе, может освободить, показать или выявить, или дать проявиться самодействию нашего настоящего природного желания, которое уже не автоматично, но благодаря которому автомат же, что такое автомат, который самодействует, постоянно будучи чем-то подпитанным. Вот это вот подпитывание, источник подпитывания этого автомата. У раздражения тоже есть подпитывание. Вот это подпитывание, раздражение, откуда оно берется, как оно проявляется. Вот освободить ход для этого, или включиться в этот поток действия чистого желания. Поэтому, если в платоновских диалогах вы найдете такое отношение к философии, как к мистериальной, катарсической очистительной процедуре, к мистериальной, к дивинической, ну, дивинация, значит, ну, что-то религиозное, да, скажем так. Это нас не должно удивлять, поскольку это вопрос этики, вопрос тех сил выше и больше того, в ком они проявляются, требуют и такого же отношения. То есть дивинического, мистериального, катарсического, какие там еще слова есть, вот, ну, мантического, да, или манического. Ну, в частности, вот диалог Федер, с которым мы уже каким-то образом соприкасались, это диалог о том, как ложную манию, одержимость эросом, который влечет нас к страсти, удовольствие схватить, там, короче, кем-то овладеть, получить экстатическое неземное удовольствие. Но потом, конечно, например, колесница, психе – это колесница из двух коней, белого и черного, такая картинка для удобопонятности. Но не только картинка очень сложная, она неудобно понятна, если в нее углядеться. А вот чистая, чистая психе, да, или чистый эрос, или эрос-источник, или как там его угодно называть, это выбор вашей мифологии. У буддистов это называется иногда читта. Читта – это одновременно у христианства это может быть агапе, да. Но я не рискую продолжать на таком профанном уровне, на который я рискую перейти. У меня нет совершенно для этого полномочий, и боги мне запрещают здесь говорить. Это тоже говорит об этичности какой-то. Во всяком случае, вот это движение требует особого к себе отношения. Опять же, повторюсь, нелинейного, которое мы в поэзии можем вполне почувствовать. В поэзии не мелодраматической. И в музыке такое, о которой говорит герой Толстого образом, да, если я не ошибаюсь. Правда, он не знает, его выносит психоз, повторюсь. А вот что делать в этом состоянии? Что у нас со временем? Со временем у нас еще порядочное. Да? Вот, во всяком случае, я думаю, что мы первую часть каким-то образом подвесим. Моя задача была ввести в проблематику автоматизма, в неизбежность слома. У каждого свой опыт, каждый понимает, о чем идет речь. Да? Неизбежность слома вот этого поломки и в ценность этой поломки, в ценность невроза, в ценность зависимости, какая у кого есть. Но и в необходимости, наконец, особого способа отношения, которое проявляется, естественно, в нашей способности речи. А вот как наша способность речи поворачивается в ту сторону? Вот этот вопрос уже технический, или вопрос техник. Но можно, конечно, эту сторону и задеть тоже. Но, господа, я пока прервусь, я не знаю, стоит ли эту сторону задевать. Алексей, да. Вы говорили о конце своей речи, о истинном желании. Своей речи, да, совершенно верно. О том, что приближение и работа с логосом приводит человека к некому истинному желанию. Отражает его. Необходимо вот. Здесь эта работа, необходимо по-другому я к этому отнести. Я хотела сделать некоторое замечание, мое видение. Мне кажется, что истинное желание, оно не может быть присуще личности человека. Оно всегда... Прошу прощения, я не знаю, что такое личность, я таких слов, согласитесь, не употреблял. Не надо, давайте говорить то, чтобы хорошо. Уже у нас пошло. Я тоже избегаю всех терминов, вы видите, да? Хорошо. Простыми словами, которые вот сейчас валяются. То есть истинное желание, оно принадлежит некой глубинной структуре человека. Про структуру не знаю, но чего-то глубинного мне всякого сомнения. Потому что та реакция раздражения, она часто возникает, возможно, в ответ на те желания, которые человек реализует через свою личность, через социум. То есть вот эти поверхностный слой чужих желаний, чужих мнений, чужих достижений, ну, социум, конечно, окружающий мир способствует тому, что у человека появляются ложные желания. Дело в том, что они всегда ложные, пока они... Дело в том, что пока желания не открываются каким-то образом, они естественные и нормальные. Вот чем занимаются персонажи Достоевского? Они хотят жить по-настоящему, согласно своим желаниям. То есть не ограничивать их как-то искусственно, идеологически, заметим, да? Поскольку Бог-то, он стал идеологией во многом, да? Ну, скажем так, да? Я же не обязательно... Ну, ладно, не буду для усложнения углубляться. А вот жить согласно желаниям, значит, желания, они же сами идут, верно? А если они идут сами, так будет нравственно и давать им идти самим. Наши представления о том, о сём могут быть надуманными, искусственными, привнесенными извне, навязанными обществом. То есть фактически является отсутствие желаний в этой верхнем слое человека, который называется личность, я все-таки повторю. Я не знаю, что это такое, поэтому я не могу здесь сказать. Здесь нет желаний. Здесь есть только реакции на окружающее влияние, стимулы и так далее. А истина, она относится к неким глубинным частям человека. Истинное желание, да. И вот та идея, что это через логос нужно реализовать, увидеть и... Не реализовать, увидеть. Реализуется оно само, себя само реализует так, как ему надо, а не как мне там... Здесь закончилось. Мне надо, мне кажется, мне хочется. Здесь этого нет. Ведь мне кажется, мне хочется, или мне там надо, или так далее. Это ведь тот автомат, который подпитывается тем, что мы не видим. И вот эту невидимую подпитку слом, а слом всегда неожиданен, слом всегда неприятен, слом всегда означает перерыв в каком-то действии. В этот момент слом говорит, что прости, а какие ты на меня возлагал, автомат этот говорит, как бы, какие ты на меня возлагал надежды, ты просто не понимал, что я питаюсь от розетки. А из розетки мало ли что может иногда меня выключить, там, задеть и так далее. К розетке же ты не обращался, словно говоря. Это такая картинка. Поэтому немножечко, если еще продолжить, все те так называемые чистые истинные желания, они все равно идут, они все равно проявляются в нашей физике жизни, они все равно в нас самих есть, но просто иначе действуют, не автоматически. И вы их не отличите, если не, у вас не будет того взгляда, или того зеркала, или того, скажем так, способа отношений к своему собственному, к своим собственным побуждениям и поступкам. Ну вот из тех даже текстов, которые мы читали, я уловила такую мысль совершенно, что желания, они в какой-то мере способствуют тому, чтобы существо человека напитывалось энергией. То есть они действительно из-за некого факта недостачи, когда где-то чего-то недостает, возникает это желание, стремление восполнить или взять что-то большее, или взять что-то новое для себя. То есть надо напитать свое существо какой-то энергией. И желание позволяет, так сказать, двигаться, начать двигаться в этом направлении. Очень мне понравился образ Сократа, который говорил о сосудах мудрого человека, который всегда остается полным. Здесь очень, конечно, не до конца сократил, как расходуется энергия в этих сосудах, то есть в диалоге в данном случае нет. Но фактически речь идет о том, что человек следует за какими-то своими не очень важными желаниями, он получает, тут же теряет. Эта энергия не может остаться в нем, не может упитать всегда, как это случается с мудрым человеком, который всегда полные запасы разного рода энергии. Ну тогда спросил бы коллега, он что, в камень превращается, что в бревно нежелающее? Нет. Вот а как же так, да? Вот там очень интересный образ, я сказала, что мне очень понравился этот образ, который, конечно, требует разработки. Ну попробуйте с ним повозиться. Попробуйте с ним повозиться. С этим образом полноты. Ну это танталовые муки, все время голод, все время хочется насытиться. На то природа желаний. Да, природа желаний всегда нас толкает. Природа желаний именно такая. Именно такая. Господа, здесь есть еще один нюанс, о котором я не упомянул, но сейчас вот благодаря диалогу он возник. Если мы вступаем вот в эту машинку, или механизм, который нам раскрывает, или который останавливает наш автоматизм. Допустим, что делает Сократ или там Достоевский в своих этих текстах, логос. У нас же бумага, а там слова, логос. Ну или там, скажем, к логосному жанру они принадлежат. Там не живая вещь, но записана. И Мирабовские лекции, да, он же их не издавал при жизни, они были записаны на магнитофонную пленку с катушкой, а потом перепечатанные на машинке и в тайне в советское время распространявшиеся. Но сам он их не видел в печатном виде, он только импровизировал. Вот это очень интересно. И звуковые, то есть записанные вещи остались, их сейчас перенесли на другие носители, их можно слушать, все те они есть. Он рассуждает. У него интересная манера рассуждать. Вот. По поводу вот еще одной детали. Когда этот автомат дает слом, мы понимаем, что... Почему он сломался? Потому что к нему он сам на себя наткнулся. Автомат. Не на внешние причины. Он сам на себя наткнулся. На свою автоматичность он наткнулся. В этом никто не виноват. То, что вы невроз, то, что у вас запой, в этом не виноват никто. Если будете кого-то винить, ну тогда и будете пребывать. В этом причины не узнаете. И даже не будете думать так, как надо. Вот никто не виноват. То есть это само желание себя же так и вывернуло вам наизнанку. Ваша задача, или, ну, условно говоря, задача, не хочу вот впадать в такие дидактические интонации, увидеть эту изнанку. Или дать изнанке действовать, а не опять же, ну, время прошло, раздражение улеглось, и вы опять поехали с тем же стуком, но поосторожнее, конечно, до следующего и поломки, следующего раздражения. Куда вы едете? Вы едете по тем же рельсам своего стремления, там, естественно, более осмотрительного, более осторожного, к тому, чему вас ведет желание, к удовлетворению, получению того, чего вам не достает. Кажется вам или нет, все равно вас туда тянет. Я понимаю, что если я выпью, мне будет плохо, а не пить я не могу, лучше меня тянет. Ну как вы видите изнанку моей зависимости? Дело в том, что в этих машинах, которые называются платоновские диалоги, там ломается привычный логос. И от читателя требуется, или читатель побуждается, или читатель вынужден логос менять, чтобы понять через зеркало вот этих диалогов. Поломанный логос и есть зеркало, господа. Обычный логос он ничего не отразит, а поломанный отразит. Такой, простите, парадокс. Через поломанный логос этих диалогов, прочитанных своим поломанным логосом, как в зеркале увидеть и свое движение вот этого автомата, как сломанное, или как судорожно, тарахтящееся, не могущее двинуться дальше. К чему? К тому, что мне казалось, мне не достает. То есть к удовольствию. У греков есть слово «гедоне» для этого. Да? Но, говорит Сократ, есть удовольствие, а есть евдаймония, счастье. Каждый хочет быть счастливым, но почему-то все путают счастье с удовольствием. А почему эта путаница трагична, дамы и господа? А потому что удовольствие всегда граничит со страданием. Более того, оно постоянно в него переходит. Почему постоянно оно переходит? Неизбежно переходит. Это во всех диалогах. Во всех этих машинах, называемых диалоги, такого рода сломанный логос показывает неизбежность этого перехода. Мы сейчас не разбираем никакую эту машину, мы в нее не входим, просто так немножечко их касаемся. Гедоне, если вы достигли чего-то, это каждый знает сам, вы на это залипаете. Вы вынуждены это защищать, охранять. Вы страдаете, что это у вас отнимут. Вы боитесь, что вы лишитесь этого, и опять будете вынуждены стремиться. Если вы достигли этого, вы хотите автоматически еще чего-то больше. Да? Вот. Но примите это за метафору, я не настаиваю на уточнении своих формулировок. Но вот евдаймония – это то стремление, которое не переходит в свою противоположность. Оно постоянно увеличивается и увеличивается, переходя все мысленные для человека обычного линейного плана удовольствия, страдания, рамки, достигая мистериального какого-то уровня или мистериальных каких-то, условно говоря, форм. Да? Тоже метафора, конечно. Да? Не случайно, еще одно слово. Вот. Не случайно мы в диалогах найдем такие слова, как макария, макария – это блаженство, как обожествление, теозис. Но это уже, естественно, религиозная лексика, и я бы не настаивал на ее употреблении, сам бы ее как можно более избегал, чтобы не впасть в соблазн нынешних ньюэйджских, коммерческих и оккультных, глянцевых, эзотерических, псевдо, конечно, увлечений. Да? Но это в диалогах мы найдем. То есть евдаймония и едоне, они отличаются. Но и там есть движение. А вот когда он говорит об этом мифе о полных сосудах, он Каллигула провоцирует. На самом-то деле, конечно, я считаю, что это обман. Полного сосуда не может быть. Тогда это не желание, это действительно камень. А Каллигула, он же бездумный. Он думает по линейному, он хочет власти и удовольствия. Поэтому он и рвется на цель. И, естественно, попадается, не замечая здесь подобного. Есть другое. Желание не может быть остановлено. Это вы опять застыли в статуе. Вы великий посвященный. Да? Вы получили прямую передачу от мастера Каргьюпа, допустим. Да? И уже при жизни владеете благим перерождением. Опять говорите, я вас слышу. Ну, я не знаю, очень все интересно и очень все радует. Спасибо. Потому что радует не только ваша презентация, радует общая ситуация, которая у нас длится много лет, и одним из смыслов которой является формирование дискурса. Вы приезжаете редко. Мы занимаемся здесь формированием языка и дискурса постоянно. и занимаемся, меняя дискурсы, переходя от одного к другому. И это одна из важнейших составляющих нашей жизни и нашей работы здесь. Очень поучительным для меня был ваш разговор с Катей, которая попробовала внести элементы гурджиевских терминов, и эти элементы были отброшены вами, потому что они шли в диссонанс с тем дискурсом, который предлагаете вы. Но гурджиевский дискурс был отброшен мною там пару лет назад или год назад не потому, что он плохой, потому что для меня он был исчерпан. И говорить о личности, сущности и пользоваться какими-то гурджиевскими идеологемами и терминами стало для меня тормозом. Вот. И то, что мы производим эту работу, отсеивая некоторые понятия, включая другие, и то, что вы даете нам для этого мощное питание, ну, мощный толчок. Вот мы это все понимаем, и потому мы вас любим и вами дорожим. К сожалению, к огромному нашему, таких людей, как вы, мы встречаем, или вообще не встречаем, или встречаем единицы, я не знаю, в десятилетия. Моей заслуги здесь нет. Да. Я надеюсь, что все понимают, что также я здесь не вспомню, что когда я приехал в Литву, мои выступления и взаимодействия, простите, в Латвию, с бывшими учениками Володи Степанова сначала произвели некоторый слом и кризис, а потом они все вздохнули, они нашли формулу. Они сказали: нет, Аркадий не Степанов. Аркадий, вы не Степанов. Да, был. И все. Все, Аркадий был не нужен, он мешал всем этим басенкам и всем этим прекрасным вещам, которые Степанов дал своим последователям. Но они замерли в этом степановском дискурсе и в степановских ритуалах. Вот. И потому мне хочется сделать вещь очень нехорошую сейчас, в трех предложениях суммировать то, что вы сказали, то, что мы слышали полтора часа. Не для того, чтобы быть умнее вас и суметь сказать в трех словах то, что, на что вам понадобилось 20 слов, а для того, чтобы услышать вашу отповедь. И будет продолжаться работа по шлифованию и ваших терминов, и ваших понятий, и наших, и моих в том числе. Так вот, я услышал следующее в том, что вы сказали для себя, и с радостью, благодарностью этот язык принял. Первое, что я услышал от вас, это то, что вы согласны с Платоном и с Гурджиевым насчет автоматизма наших желаний и наших мыслей, скажем. Да, человек-автомат, да, желания и мысли возникают, они, желания возобновляются, происходит удовлетворение или же кризис, и человек переходит к другому желанию, невроз, человек входит в состояние автоматизма невротического, все это понятно. И все это безнадежно. Если бы не было сбоя одного дискурса, слава Богу, одного логоса, а логос как зеркало отражает направленность наших желаний, как вы говорили, и этот сбой может привести к блаженному зазору. Вот это слово мне показалось центральным, потому что сквозь этот зазор логос может увидеть чистый логос, чистую мысль и может увидеть истинное псюхе. Вот это истинное псюхе, мои истинные желания, мою истинную природу, вот, благодаря слому автоматизмов может возникнуть зазор, может проявиться через этот зазор при достаточном дерзновении внешнем и внутреннем. Вот это истинная психа. Вот примерно, что услышал я. Я принимаю каждое слово, но очевидно и наверняка я услышу от вас некоторую коррекцию этой терминологии, этого дискурса и уточнение. Есть ли какие-то на этот счет возражения, дополнения, замечания? Я потому так постарался. То, что сказал Аркадий Борисович. Постарался суммировать, потому что время движется, да, и мне бы хотелось быка схватить за рога, чтобы не растекаться мыслью. Самое время, да. Я вообще-то нахожу все совершенно замечательным образом. Некоторые там уточнения уже исключительно такого стилистического характера я бы сделал, но стилистика. Да. Дело в том, что этот зазор, чтобы это действительно был зазор, а не там временное раздражение, досадная ошибка, но в следующий раз же все будет лучше, я же подготовлюсь, я же еще что-нибудь выучу, потренируюсь. Ну да, с кем не бывает. Да? Вот. Этот зазор, чтобы увидеть, уже нужно техно. Не надо дожидаться, когда получите невроз, хотя бы уже все дождались, естественно. Вот. Без техно это не зазор, а просто что-то такое досадное недоразумение. А зазор — это уже есть отраженное в определенном способе рассуждения или в определенной машине. Дело в том, что у нас две возможности. Либо мы в желании удовольствия, оно самодействующее, автомат, да? Либо мы тоже в самодействии, но другого режима желания, условно евдаймонического, да? Или чистого, беспроектного, который не обманывает нас проекцией на стене пещеры. Вот эти проекции, и вот мы без проекции желать не можем. Вот и то, и другое не зависит от... И от того, и другого мы зависим. Но это вот переключение рычажка зависимости или увидеть в проективной зависимости на самом деле действие другой зависимости на самом деле. Вот эту самделюшную видимость или отраженность действительно машина особым образом организованного, быть честным, да, нельзя по желанию, да. Это может со мной произойти, когда я в этой машине, а может и не произойти. Или в этот раз, или в тот раз само действие покажет мне, что я такой. Я сам не могу ничего придумать. Я не могу взять и стать религиозным человеком, выучить мифологию буддизма, индуизма, зороастризма и изображать из себя адепта этого направления. Ну чушь, клоунада все это. Ты клоунада и во всю секунду. Такие вещи не происходят по желанию, произволению. Я выберу лавочка широкая, которая из них не приглянется. Чепуха. А вот если вы всерьез взялись, допустим, за изучение вот этих машин, которые есть в буддизме, допустим, Хридая Сутра, где говорится о шунге, шуньята, шуньяты, да, всерьез взялись. С теми, конечно, кто в этом отношении, или там без них это как вам угодно. А там ломается совершенно линейное отношение. Да в любых сутрах на Гарджуна оно ломается, на то оно не сутра. Да. Ну тогда с этой машиной вы имеете дело. Но там никаких фантазий, сочинительства и мифологических картинок, простите, это все для широкой распродажи. Да. Тут уже как с вами пойдет. Я тоже симпатизирую, допустим, до сих пор ломаистскому направлению. Вроде я провел несколько лет в этой общине, до сих пор там что-то для себя нахожу, но все-таки у меня машина другая. А там большой соблазн стать ряженым. Поэтому там, где ряженое, я уже интуитивно чувствую, нет, простите, очередным автоматом превращаться, зачем это надо. Ну, конечно, он защищать будет меня, но простите, так это же детские садки. Вопрос о техно. что это техно для каждого, а это же его индивидуальное дело, естественно. Это его, его драма души, как сказал бы Мират Мамардашвили. Его драма. Поскольку техно – это драма психе. Это остановка ее и ее закваска какая-то, пользуясь евангельским таким образом. А закваска – это значит появление того, чего, что категорически отличается и принципиально от линейного нашего влечения и куда-то, с которыми так все прекрасно знакомы. Оно всегда туда сносит. Для иллюстрации я могу... Это иллюстрация всего лишь, чем такое популярное, даже на грани вульгарности, но используя свои какие-то познания в области буддологии. Вот вы знаете, что существует три колесницы в буддизме, грубо говоря. Да? Это Тхеравада, она же Хинаяна, позже была названа потом Махаяна, колесница Бодхисаттв, северный буддизм, северная Индия, потом он сейчас встречается в китайском чане и японском дзене. Это все махаянские традиции. Это монашеские традиции. И, наконец, существует ваджраяна, тантраяна, мантраяна или ламаизм. Тибетский вариант, самый поздний, после 8 века нашей эры, он появляется. Вот. Очень грубо говоря, повторяю, иллюстрация, чем занимается Тхеравади? Как они относятся, как они читают четыре благородных? Жизнь и страдания, страдания, страдания есть причина, это желание, есть способ, бессмеричный путь, условно, да, который эту причину уничтожает или останавливает ее действие. Это же по-разному можно читать, да. И, допустим, тексты Трипитаки, в частности, Абидарма Коша, они нелинейные, они очень сложны. И существует 3,5 человека, которые могут в этих машинах, европейцев, все-таки другая культура, надо язык знать и все такое, да, которые могут в этих машинах пребывать. Да. Вот один из них был Пятигорский, да, хотя у него были свои особенности, не советую с ним иметь дело, но поскольку у меня случилось, у меня это произошло. Да. Вот, ну и еще там, допустим, кое-кто. Махаянский буддизм, да, Тхеравада, что, как она читает его? Она сдерживает страсти, дисциплинирует аскезы. Отсюда вегетарианство, ахимса принцип, то есть не убийство. Вегетарианство, естественно, монашеская жизнь за забором. Ну, это такой книжный вариант. На самом деле там много реформ, особенно в последнее время, заимствований различного, особенно которые европейцы туда хлынули, различного рода заимствований. Вот. Махаяна что делает? Махаянский буддизм. Он тоже монастырский, тоже принцип воздерживания от желаний, но одновременно появляется, прошу прощения за слово, концепция бодхисаттв. То есть, если в Тхеравадине ты получил буддство и ты ушел, и это, в общем-то, все. А там мифология течет, постоянно меняется. В буддизме совершенно новая мифология появляется на основе практики, вот, которую никто из нас ничего не знает. В Махаяне ты получаешь буддство, но потом опять возвращаешься для помощи других, для еще раз отработки, еще раз окончательно, чтобы потом выйти из колеса рождения. Это так называемые бодхисаттвы. Бодхи – это пробужденное существо, саттва – это существо благорасположенное, можно так в данном случае контекстуально вот в нашем регистре это перевести. Саттвические существа, которые помогают избавляться от страданий других. То есть уже они впрямую имеют дело с желаниями, правда, уже и не своими, а с чужими желаниями. Они в миру работают, в то время как Тхеравада от мира уходит. А эти идут в мир, но оставаясь монахами. Наконец, мантраяна или ваджраяна или ламаит, тибетский буддизм. Почему он называется тантра? Это тантрический буддизм, так называемый. Не путать с индуизмом, тантрический, это другое дело, я про него вообще не через. Я знаю про тантру, поскольку сам был 10 лет в общине, и имею всякие там познания, полученные непосредственно от тибетцев и так далее. Это все это так. Да и книжек прочитано немало, ну и через Пятигорского и Мантлевича я был знаком с бурято-монгольской ветвью ламаизма, это тоже. Тантра имеет в виду трансформацию собственных желаний. Не сдерживание их, не ограничение. Ну, у кого как что, но в общем-то это атака своих желаний на предмет их переворачивания в природную сторону. То есть делание из них энергетического заряда, который помогает вам получить реализацию буддства. Говоря на жаргоне вот этих вот необуддистов. Вот, в общем-то, такая разница. Когда мы говорим о техно-философской, мы именно только об этом и говорим. Не об ограничении, не об убегании, не об аскезе. Пожалуйста, на здоровье, но этим вы не спасетесь. А прямым проникновением в суть вашего желания. У Платона есть фрагмент в диалоге «Софист», фрагмент 229-230, где говорится о том, ну да, человека можно там увещевать, его можно там уговаривать, воспитывать дидактически, нормативно, ну как вообще всех воспитывают, да, наставляя, назидая, наказывая, поощряя обязательно, так, да, и в аскезе, и, но все равно играя на его принципе стремления к удовольствию. Вот это плохое удовольствие, это удовольствие, но хорошее. Вот стремись быть добрым. Да, но стремиться быть добрым это совершенно невозможно, если вы не знаете, что такое самостремление на самом деле есть. Поэтому Платон говорит, все это чепуха. Это принцип большинства, да, ну большинство так действовало, да, со времен отцов. И всегда так было, и будет, и есть, но это для тех, кто... Они ничего не добьются, ничего в этой жизни не получат, а будут топтаться. Эксперименты предлагает там Достоевский. А ты рви напропалую, а вот что-нибудь и будет. Самоубийство, так не останавливайся. Это все равно твое желание. Иди до конца. Ну, линейно идти до конца тоже бесполезно. Не получается. И Платон говорит о следующем. Нет, линейно не получится. Есть специальный способ. И он называет особым... Или техно, искусство. Часто переводят, да? И Мирав говорит об искусстве. Техно каким образом... в эту ситуацию человек впадает в начало мышления, в начало ноэтики, нуса, да, своего, ну, не буду вдаваться в эти дебри этимологии и герменевтики. Вот когда он, то, что, о чем мы говорили, когда этот автомат останавливается, не то чтобы ломается уже, конечно, а вот именно останавливается. Поскольку по-гречески слово «схоле», откуда мы знаем, произошло слово «школа», это, в общем-то, «схоле» — это не что иное, как остановка. Остановка чего? Остановка нашего обычного вот этого вот линейного горизонтального стремления. Вот остановился и что-то, ага, и что-то почувствовал, что-то пошло. Вот то, что это пошло, вот теперь это попробуй не упустить. Но для этого нужна техника. Поскольку пожелание его так напрямую на арапа не возьмет. Надо не давать ему мешать. Для этого надо рассуждать иначе, оставаясь функционально тем же самым человеком, которым ты был, не надо революции делать никаких. Это не поможет. Нет, ну может быть какие-то изменения тебя поведет куда-то, опять же, это не твое, простите, собачье дело. Главное твое дело держать это. Опять же, не пожелание, но это для метафоры я тут потребую. Он говорит, есть способ, который состоит, употребляет слово древнегреческое, «ленхейн», глагол, который означает «испытание». Испытание, которое включает почти что, ну я сейчас буду без особой осторожности это учитывать, употреблять, то есть формулировать это явление, которое включает обязательное переживание такой вещи, как стыд. Стыд, да, асхюдное по-гречески. Да, вот переживание стыда за себя, как за автомат стыда. Стыда не потому, что ты опозорил, тебя увидели, тебе стыдно, ты был таким величественным, неотразимым, а тут видели, что простите от тебя. Не такого стыда, но это чувство тоже всем знакомо. А стыда, что это же тоже слом автомата, даже такой позорящий стыд. Переживание стыда внутреннего, это есть как одно из пояснений, что ты понял, что ты, в общем-то, не буду употреблять обсценную лексику, хотя очень хочется. Потому что ты, в общем-то, невежа и мало что стоишь. Что стыдно, ну что это такое? За себя стыдно. Когда стыдно за себя, вот это одно из действий. Вот тогда тот логос и меняется. Если без этого чувства или подобного, я говорю, подобное тоже есть, не обязательно стыд. Стыд не обязательно, господа. Но это чувство, надеюсь, всем знакомо. Мне лично знакомо, когда со мной происходит, тяжеловато, но зато здорово. Зато ты думаешь уже по-другому, черт подери. Так, поскольку это, ну, это же не словами выражается. Выражается переменой моего вот этого желательного стремления. Все стыдно, и ты в эту сторону точно. А вот в какую ты еще не уверен, но уверен, что точно не туда. Это ерунда все. И вот здесь логос, а без логоса направление того, что стыд открывает, не увидишь. Ну да, кое-что в тебе изменилось, но если будешь мыслить линейно по-прежнему, ну не знаю, Платон говорит, что это долго и безнадежно. Это не тот самый стыд, который делает из меня другого. Все опять идет в песок. Вот получил эйфорию, да, там, великолепное состояние, ну что, залипное. И оно ушло в песок, либо превратилось в автомат, а автомат, соответственно, уже тех переживаний не дает. Я достаточно внятно сейчас сделаю точно. Ну, это вопрос, господа, техне, а оно у каждого, естественно, свое. Я думаю, что и стыд у всех раз. Не один и тот же, даже у одного и того же человека. Только все только в конкретной ситуации. Никаких рецептов, никаких книжек, никаких специально заготовленных заранее упражнений, никаких тренировок и подготовок здесь не бывает. Если они есть, считайте, что это ерунда. Вас обманывают. Ну, вы сами обманываетесь. Никто, конечно, не виноват, вы сами обманываетесь. Вам хочется, но... Вы как-то наивно к этому относитесь, к своему хотению. Думаете, что добьетесь чего-то там, усовершенствовав, допустим, беглость правой руки. Потом, да, и вы будете гениальным композитором, когда будет технически музыку разъяв как труп, добившись сухую, достиг какой-то сухой беглости пальцем. Да. Помните это из Пушкина? Да. Здесь тренировки нет. И в платоновских диалогах, поскольку я их больше знаю, хотя хотелось бы обойтись вообще без Платона, хотелось только своими словами, которые в следующий раз будут, или еще когда будут, совершенно другие. Все же зависит от направленности, а не от слов. Вы думаете, что я словами закреплю это состояние, повторять одно и то же, чему получается. Поэтому я избегаю всех терминов, и когда человек употребляет термины, я очень подозрительный. Простите, давайте без них. Вы знаете, что они значат? Так давайте без них, чтобы мне было понятно. Простыми словами. Любыми первопопавшимися. Вот тогда, ну это трудно. Это трудно. И здесь отношение к языку требуется совершенно иное, живое. Не штампованное, не заученное, не там, где-то в письменном виде нас дожидающееся. Только вот нет. Господа, еще непонятности, суждения, обвинения. Вот. Приговор, да, приговор. А хорошо, буду ждать. Кстати говоря, у меня сейчас еще один есть момент, чертовски интересный. Но, может быть, я потом об этом сейчас, он требует особого. Он касается вот нелинейного проявления событий. События тоже проявляются нелинейно. И человек, который живет таким образом, по природе, катафизии, желания, для него и события уже не линейные. Для него кажется, вот это причина такого события, вот поэтому надо то-то. Он видит тоже, но для него связь событий совершенно не такая. И в этом отношении у меня был очень, я уж похвастаюсь, что ли, не знаю, у меня был очень тяжелый месяц, декабрь, просто кошмарный. Это по поводу приговора, потому что у меня уже был трибунал. Там, где я сейчас вот, в Юрмале работаю, боги, но это жуть, требует нелинейного мышления, у меня его нет. Просто-напросто на моей процедуре был покалечен пациент, очень серьезно. Дело дошло-то сюда. Процедуру вел я, хотя виноват. Того, кто был виноват непосредственно, уже расстреляли и повесили сразу, моментально, на месте. Вот, но процедуру вел я, и я за это отвечаю. Но тяжелая ситуация в том, что какой пациент, простите, это же не взрослый, это же мальчишка, причем он с диагнозом ментальный, ментальным и органическим тоже. У него ЦНС, центральная нервная система. Рожден там, то есть там такой нефтяник, такой может покажите во все это на свои глаза. И приговор. Я же не медик. Это у каждого врача там, наверное, особенно у хирургов там уже за спиной несколько покойников. Обязательно должно быть. Врачи же убивают. А как иначе врачом? Это же обычная ТЭХ. А здесь, то есть, приговор, я уже под этим приговором нахожусь. Уже трибунал был, не знаю, как они меня осудят, но осудят наверняка. Так что, господа, если вынести мне приговор, вы меня не испугаете. Приду с удовольствием, будет наверняка. Хотя не знаю, посмотрим. Сравню, будет с чем сравнить. Господа, спасибо за участие. Вот. Я полагаю, по времени мы уложились, Алексис? Да, уложились. А, вот вы здесь, да? Да я ну, ничего не... Минут на пять. Раньше 6 нужно. Ну так это замечательно, то есть видите. Составить студию. Да. На организационные вещи. Хорошо. Я очень рад, что все это выговорил. У меня в голове какое-то. Вот пока не выговоришь, в голове тоже ничего не поет. То есть эти, в эту тесту входит еще речевая практика. Вот, к сожалению, для меня это обязательно. Может, для кого-то нет. А для меня обязательно надо говорить. Пока не сказал, сам не понял. Речь же больше меня. Она же мне показывает, что я на самом деле самый главный. А вот, я так понял, представление, которое ты складываешь себе о том, что ну, как бы это как, получается миф, или ну, из каких частей состоит внутренняя какая-то, ну, я не знаю, как сказать. Да, миф. Ситуация. Миф, придумка, опора, проекция. Или такая вот автообманка. То есть, если мы линейно желаем, у нас и автоматически представления сами создаются. Мы же постоянно флуктурируем свои фантазии. Во сне на его поставь, вот попробуйте вот, ни о чем не думать. То есть, ничего не воображать, ничего не делать. Само все полезет. Даже кислоты глотать не надо. Полезет, господа. И в ванну залезать не надо. Там, где, знаете, невесомость и темнота, и температура. Не надо. Все и так надо заметить. Способ заметить тоже способ техно. Очень трудно. Вас сносит. Вы не можете сосредоточиться. Вас сносит. В автомат. Автомат требует, вас пожирает. Но это уже такие картинки устрашающие. Да? На самом деле человек – это многоголовое чудовище. Это есть в одном из диалогов Платона. Но, в общем-то, речь идет о том, что нас выносит в этом желании, если мы не сделаем с помощью техно, а не потому что захотели, с помощью техно нам не откроется вот то, что на самом деле за вот этой мутью пены и поверхностью происходит, что эту пену наоборот выносит. Вот что выносит пену, оно само не пена. И вот то, что не выносит пену, вот этот поток, он и есть то, что на самом деле есть. И в техно вот это вот, а пена, она раздражение. И заставляет нас фантазировать, придумывать там чего, знаешь. Есть много приемчиков, кстати говоря, каким образом все эти вещи замечать. Вплоть до имагинативных всяких там технических штучек. Не случайно там в буддизме, это уже школьный такой юридический пример, созерцание тысячи лепесткового лотоса, попробуйте. Это не метафора, это совершенно конкретное, определенное построение воображения тысячи. И каждую из тысячи он видит. Каждая из тысячи. Это не так, не сказка «Тысяча одна ночь». Это все очень жесткая практика. И вот все вот эти посвящения в практике, всякие визуализации, очень сложные построения, это очень трудно. А вот они делают то, что, ну, в их традиции, да, то, что позволяет вам хотя бы ощутить, что когда вы эти практики пробуете делать, вас сносит во все, вас просто штормит, говорят проще. И очень трудно удерживать. Но когда вы все-таки удерживаете, какое-то ощущение перед этим появляется. Ну, естественно, все это надо прочитывать. Они у буддисты, конечно, ограничиваются только такими вещами, что и не может быть иначе, чем просто развлечение. Времяпровождение, которое опять их утыкает в автоматы, потому что они вынуждены быть ряженными, если хотят вот, какой-то защиты от постоянного уноса, стремлений и попыток. примерно вот таким. Фантазии сами происходят. Или, как говорят, глупости думаются сами собой, а умные вещи сами собой не думаются. Глупости не означают, что человек глупым может быть очень великим специалистом в этой области, но все-таки это линейно. Точно так же, как нельзя же быть по желанию поэта. Да? Поэт тоже выносит. Знает он или нет, стихи могут быть гораздо умнее, чаще, так часто и бывает, чем сам поэт. Сам человек полный дурак. Вот из него вышло, ну как пророк. И стихи гениальные. Потом спрашивают: Аня, вы знаете, о чем ваши стихи? Ну как об этом? Аня, да вы что, мне стыдно с вами говорить. Это не ваши стихи. Ну конечно не ее, если настоящие стихи, конечно не ее. Это Логос сам через Эрос, через нее махнул, а ее как скорлупку оставил высушенную, и сам теперь существует без ее анатомии. Это все. Поэтому это не техно, это просто говорит о том, что эти вещи и так проявляются, и без техно они заметны. А вот требуется техно, чтобы не застыло. Не будешь же все время стихи читать. Смешно. Глупо будешь выглядеть в своих собственных глазах.